Глава 22. На перевале. Утром следующего дня отдохнувшие и пополнившие запасы люди Таубе выступили из аула. Два угрюмых анцухца указывали им путь. Сначала тропа вела вверх. Уже через 3 часа отряд вошел в значительный аул Мегдатль. За своей стеной он объединял до 20 тухумных кварталов. Немного переведя дух и сменив проводников, снова двинулись в гору. За время, что пробыли в ауле, войсковой старшина успел напиться чернее государевой шляпы. Когда Таубе попробовал сделать ему внушение, Артилевский глупо икнул и сказал, глядя на барона дерзкими пьяными глазами, «Извинитесь, но не смог». «Что не смогли?» Яспер Кириллович, «Прррррр! Как ее присутствие сохранить?» — Да, эту духа вот тяжело, знаете. Казаки за спиной шепчутся, предатели угадывают. Тяжело. — А я... — тут Артилевский шмыгнул носом, словно обиженный ребенок. — А я предчувствие имею, что не вернуться мне с этой чертовой горы, как пить дать. Пить дать, вот. — Почему же, Эспер Кириллович, что это за ерунда? Вы же опытный бывалый офицер. Столько переделок прошли. — Не знаю. — ответил вдруг войсковой старшина совершенно трезвым голосом. — Но не вернулся. — Страшно, барон. Я ведь не трус, дважды ранен, гунип брал, кар штурмовал, и никогда такого не было, как сейчас, из-за дюжины поганых обряков. Таубе велел привязать Артилевского покрепче к седлу и смотреть за ним в оба глаза. — И ничего. Бывалый кавказец мотался, но не падал и строй не нарушал. От аула Мегдатль тропа очень скоро свернула влево и пошла в полугоре над долиной. Дошли до небольшого аула Чарах, полковник снова объявил недолгий привал. Отсюда начинался самый сложный отрезок пути. Тропа круто поднималась вверх, пересекала огромную плоскую вершину ободы и спускалась потом в аул Дагбаш, населенный богоссами. Весь переход считался в 20 верст был чрезвычайно утомительным. Уже на подъеме к ободе Артилевский протрезвел и просил отвязать его. Он теперь ехал серьезный и молчаливый. Старший всех в отряде войсковой старшина смотрел на товарищей так, словно прощался с ними. Лыкову приходилось уже видеть на войне такие взгляды, и часто они оказывались пророческими. Да Ургирей, наоборот, оживился. Близость развязки, видимо, возбуждала его. Ротмистр ехал впереди колонны, пытался сократить время привалов, часто отлучался в разведке. И только капитан Ильин не сменил повадки. Постоянно стороже, очень сосредоточенный, он следил за проводниками, чертил кроки местности, что-то записывал в тетрадь. На вершине ободы лошади по колено вязли в снегу. Офицеры надели синие очки. Страшный ветер чуть не валил с ног людей и животных, стало трудно дышать, голова шла кругом, но от красоты увиденного Алексея захватило дух. Узкая лента Куйсу извивалась где-то далеко внизу, уходя за горизонт. Казалось, вся горная страна открылась как на ладони. На северо-западе едва заметно маячили заснеженные пики Андии, на юге словно огромный барьер возвышался главный хребет. Вот она жизнь! Ты стоишь на высоте, куда большинство людей и не мечтает забраться, и любуешься картиной, доступной только избранным. Редкому в обыденной жизни выпадают такие минуты. Гляди, столичная штучка, упивайся, ешь глазами роскошное блюдо. Расскажешь потом жене и детям, когда те подрастут. Но нет таких слов, чтобы описать красоту и величие дагестанских гор. Таубе, заметив небольшую ложбинку, свел туда отряд и приказал разжечь костер. Все уж валились с ног от усталости, а в низине было тихо. Даже проводники повеселели, особенно после чашки водки. Лыков подкрепился, выпил винную порцию, намотал покрепче башлык, опять вылез наверх. Когда еще увидишь такое зрелище? Алексей стоял и любовался панорамой, когда к нему подошел Таубе. Он выглядел немного смущенным. Давно... — Хочу тебя попросить, — начал барон как-то нерешительно. — Ты желал бы, чтобы мы с Павлом Афанасьевичем сняли с Лидии Павловны полицейский надзор? Могла бы вернуться снова в Петербург, так? — Черт возьми! — поразился Тауби. Ты действительно хороший сыщик. Что сумеем, сделаем. Негласный надзор, вероятно, все же останется, но из ссылки попробуем ее вернуть. Спасибо. Подполковник ткнул друга кулаком в плечо и пошел обратно к отряду. Вскоре они уж продолжили путь. Через час с четвертью впереди открылся уже знакомый ручей Ратлубор, а за ним Дагбаш, конечный пункт перехода. До него оставалось всего 5 верст по вполне сносной тропе. Анцухцы опять повеселели и развернули коней. Дальше урусы пойдут сами. Лыка вручил каждому по серебряному рублю, и проводники удалились. Уже начинало смеркаться, когда партия входила в аул. Внезапно Тауби что-то заметил. Лыков за мной. Остальным размещаться, приказал он, и пришпорил усталого коня. Если бы человек, которого разглядел вдалеке подполковник, тоже был верхом, он ушел бы от погони. Но горец передвигался на медлительном осле, и они вскоре догнали его. Низкий, вертлявый и какой-то пришибленный туземец порвал на осле сажака, приготовился к худшему. — Как тебя зовут? — Куда ты едешь? — спросил его Таубина Волмац. — Меня зовут Альгани. Я еду в аул Саба-Дагара по ту сторону хребта. — Для чего тебе туда? — Хочу продать там голубей. Лыков обыскал тощий вьюг горца и действительно нашел в нем только 3 голубиные тушки. — С такой малостью ты едешь в такую даль, — усомнился коллежский асессор. — Поклянись, что не обманываешь нас. — Клянусь Аллахом, — вскричал Альгани. — Нет, — ответил Лыков. — Ты поклянись настоящей клятвой. Скажи. — Да не увижу я никогда могилы своих предков. Пусть кровь нечистых животных прольется на могилу моих предков, если обманываю вас, ну? Альгани молчал. «Это самая страшная клятва для горца, ее нельзя нарушать», — пояснил Алексей по-русски подполковнику. Потом оглянулся. До аула было более 300 саженей, а вокруг ни души. Тогда он вынул из кобуры револьвер, взвел курок и приставил ствол к голове горца. Его сразу же начал трясти. «Мы сбросим твое тело в пропасть, и его никогда не найдут», — зловещим голосом сказал сыщик. «А плоть съедят шакалы. Ты готов умереть за этого старого противного уруса?» «Нет, господин!» — вскричал Альгани в страхе. «Да, я боюсь его. Мы пришли за стариком из самой Тимир-хан-Шуры. Завтра тебе некого будет бояться. Говори, где он?» «Господин, я маленький человек и очень беден. Мое имя как насмешка. Альгани богатый, арабский». «Ага», — догадался коллежский асессор. «Сколько ты рассчитываешь выручить за голубей?» «По габасу. 20 копеек. За каждую птицу. Вот тебе серебряный рубль. И не ходи сегодня к обрекам. Расскажи нам, как их сыскать, получишь еще 3 таких рубля. А вот столько рублей можно?» Агани показал 5 пальцев. Лыков сделал вид, что задумался. «Ты хочешь целых 5 рублей? Ну, за такие деньги тогда расскажи нам все, что знаешь об обреках, сколько их, где стоит их лагерь, какие там выставлены караулы. Кто в вашем ауле служит, и начинай. Дайте и деньги вперед». Коллежский асессор выдал горцу 5 серебряных рублей. Тот полюбовался ими, сунул в карман бишмета и сказал, воровато оглядываясь: «Наконец-то я действительно Альгани, теперь Абкачагах. Ружейник больше, чем у человека пальцев на руках и ногах». Туземец рассказывал 10 минут, после чего сел на осла и отправился обратно в свой аул. Тауби дал ему отъехать, потом спросил: «Как ты догадался, для кого эти голуби?» «На Кавказе считают, что мясо голубей полезно при глазных болезнях. А лемтюжников, старый уж человек, у него должны быть такие болезни». «Не знал. Молодец. Теперь мы можем впервые нанести упреждающий удар». Из слов Альгани следовало, что всех обреков около 25 человек. Их лагерь находится на западном склоне горы Аддала Шукхельмейр. Там невидимо и ниоткуда располагается большая котловина необычной формы. Самая большая и круглая, а посредине холм, как будто шляпа с высокими полями и тульей. Вот на этом самом холме живут обреки. Местные жители их отчасти опасаются, но и пользуются таким соседством. Продают им фураж, насильные вещи, а те расплачиваются добычей. Недалеко от стоянки в склоне волшебной горы находится пещера. Та самая, где живет джин, поэтому все богоссы обходят эту местность сторонкой. Сам Аль-Гани никогда не ходил дальше сторожевого поста, а про котловину в форме шляпы слышал от своего деда. Давным-давно еще при Ермуле в ней тоже укрывался обрек, и дед носил ему туда еду. Ермулем горцы называли Ермолова. В 1816-1827 годах главнокомандующего войсками на Кавказе. Попасть в котловину можно по единственной тропе, которая сходит с перевала по левую руку сразу за узким ледником, поверх которого течет ручей. На расстоянии часа ходьбы тропу пересекает стена с проходом. Здесь стоит караул. Что за ним, Аль-Гани не знает. Старика в желтой челме видел лишь однажды. Очень страшный. Сверлит взглядом точно буравом. Молдая видит часто, всякий раз, когда обреки выходят из лагеря на разбой. Он шумный и веселый, и любит выпить, но тоже страшный. Однажды, когда возвращался из набега, привез в тараках две отрубленные человечьи головы. Еще из обреков Аль-Гани знает одного по кличке Ифрит. Один из низших джиннов отличается огромным ростом. Он большой и ужасно сильный, из других не знает никого. В ауле обреки появляются или по пути в набег и обратно, или иногда приходят за женщинами и для покупок. Заглядывают к двум вдовам, а еще к Сулейману. Сулейман хитрый и жадный. Он берет у разбойников ганиму, военные добычи в войне с неверными, а взамен дает им огневые припасы и немного еды. Добычу он потом увозит за главных ребят и торгует там с большой для себя выгодой. Обреки это знают. Не любят Сулеймана, но он им полезен. Потому его терпит. Выдержав паузу, Лыков и Тау вернулись в аул. Все люди уж были размещены. Во дворе староста горел костер, казаки жарили на шомполах куски баранины. Уже вечерело. Даур Гирей бесшумно молился в углу кунацкой. Артилевский курил трубку под навесом, а Ильин записывал что-то в тетрадь. Тауби объявил, что дает сутки отдыха. Люди и лошади должны подкрепиться. Перевал Арида-Меэр всего в 6 верстах отсюда. Торопиться теперь некуда. Терцы радостно загалдели. Вот боевой народ. Знает, что днями будет схватка. Для кого-то из них, может быть, последняя. Но сегодня у них отдых, и казаки беззаботны. В 4 часа утра Лыков разбудил барона. Они тихо оседлали лошадей и поехали к перевалу. Сумерки усиливались туманом. Тропа была еле видна. После долгой езды показался перевал. Неглубокая лощина была вся завалена снегом. В одном месте сумет, сугроб, был расчищен, виднелся большой гранитный валун с искристыми вкраплениями лабрадорита. В камне кто-то высек площадку, а в ней углубление круглой формы. В углублении этом, словно в каменном котле, были навалены различные мелкие вещи — пуговицы, патроны, подковные гвозди. Монеты, женские украшения и прочие всячина. — Что это? Для чего ты меня сюда привел в такую рань? — с любопытством спросил барон. — Наблюдай пока вокруг, а я пороюсь в этом хламе. Горцы, когда идут за перевал, всегда кладут что-нибудь сюда, чтобы задобрить духов. Очень удобно, чтобы оставить почту. — Ясно. Подполковник сгромоздился на камень с винчестером на изготовку, принялся караулить. Лыков начал вынимать из углубления вещи по одной и внимательно их разглядывать. — Есть! — очень скоро сказал он. Тауби резко спустился с камня и подбежал к нему. Сыщик аккуратно вынул из ржавой гильзы сначала пулю, затем ружейными плоскогубцами извлек свернутый в трубочку кусок папиросной бумаги. Тут снова по-арабски. — Читай. Барон развернул листок и перевел. — Уведи их к аулу Сабадагара. Держись в середине, когда начнется... Падай, притворись убитым. Ну, вот и ладненько. Нужно дать ему возможность забрать почту, а вечером устроить военный совет. Тот, кто предложит идти Савадагару, есть предатель. Только нельзя за ним следить, спугнем. Да, в горах наблюдать трудно, а нам и незачем. Все поймем на совете. Друзья вернулись в аул и снова легли спать. День прошел тихо. Казаки чинились, смазывали оружие, выхаживали... заваренных лошадей. Офицеры развлелись по улу. Вечером Тауби собрал военный совет и открыл его следующими словами. «Мы пришли на место. Еще один-два перехода и встретим противника. Сейчас нужно решить, куда нам идти, где начать поиски. Ясно, что богосы помогать нам не станут. Карт местности не существует. Прошу каждого ложить свои соображения». К удивлению Тауби и Лыкова, все трое офицеров высказались за переход Цабадагар. Первым это мотивировал Даургирей. «Я весь день ходил по улу, — выспрашивал. Прямо никто не говорит. Он намекает, что обреки поместились в котловине Гидо, на той стороне хребта. Между жителями и разбойниками существует хозяйственное отношение, а Цабадагара очень для злодеев удобно. Большая находится в труднодоступной местности, они или в самом ауле, или поблизости от него». — Я согласен с ротмистром, — заявил Ильин. — Лемтюжников — пожилой человек. Трудно представить, что он будет ютиться по пещерам или жить в голых горах. В палатке? Нет, здоровье уж не то. Я тоже говорил с жителями аула. Они, конечно, настроены против нас, но простодушны и пробалтываются, если начать их расспрашивать. Надо идти в Цабадагар ночью, с тем, чтобы с рассветом окружить селение и устроить там повальный обыск. Как найдем следы, начнем угрожать сжечь весь аул за укрывательство. Кто-нибудь да не выдержит. Артилевский был не менее категоричен. Конечно, нужно идти в Дидо. Жить при волшебной горе совершенно невозможно. Ваши разведчики стали жертвами слухов. На такой высоте постоянный холод. Чтобы согреться, 30 человек должны сжечь за год целый лес, а где его тут взять? Весь Дагестан знал бы о таких значительных поставках дров. Обреки Цабадагаре или еще дальше у самого водораздельного хребта. Только не вздумайте жечь аул. Нас тут просто перережут за такие фокусы. Лучше заплатить за сведения. Самый надежный способ. Продажная душа всегда найдется. Хорошо, — подытожил Тауби. Я соглашаюсь с общим мнением. Завтра идем через перевал. До Цабадагара около 20 верст. Палатки у нас нет, карты тоже, поэтому никаких ночных переходов по незнакомой местности. Выступаем в 6 поутру, чтобы вечером быть на месте. И действовать будем там не мечом, как предлагает Андрей Анатольевич, а златом, как советует Эспер Кириллович. Все, начинает собираться. Так ничего и не выяснив, разведчик с сыщиком тоже принялись укладываться. Когда уже стало темнеть, Лыков вышел за ограду по малой нужде. Неожиданно за ним увязался Артилевский. — Алексей Николаевич, я бы хотел с вами поговорить. Прямо здесь? Лучше бы еще отойти, и вон, хоть в переулок. Дело такое. Заинтригованный Лыков отмерил 30 шагов. Они с Артилевским укрылись в тесной улочке между двумя тухумными кварталами. — Слушаю вас, Эспер Кириллович. — Что случилось? — Я сегодня заметил одну несообразность, весьма подозрительную, если учесть, что среди нас есть изменник. Сегодня утро. Внезапно над головой Лыкова грохнул револьверный выстрел. Войсковой старшина всхлипнул, схватился за сердце и повалился на колени. Алексей развернулся. Над стеной вился легкий дымок, и слышались быстро удаляющиеся шаги. Стреляли из их двора. Первой мыслью сыщика было бежать туда и искать изменника. Это значило бросить раненого товарища. Да и шансы найти стрелка были сомнительны. Коллежский асессор присел, подхватил валящееся на него грузное тело. Эспер Кириллович, куда попало? Артилевский только хрипел и конвульсивно вздрагивал. — Эспер Кириллович, что за несообразность вы заметили? Это очень важно. — Я не предатель. — А кто предатель? Но изо рта Артилевского уже хлынула густая черная кровь, он закашлялся и умер.